بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. На прошлом занятии мы начали изучение такой важной темы, как хукм и гайр ма анзаля Аллах. То есть вынесение суждений, решений, суд, правление, потому что не спаслал Аллах Субхану ва Тааля. И мы привели высказывания ученых, многие высказывания многих ученых, и закончили урок на словах шейха Аль-Альбани, рахимахуллах. Мы начали разбирать его слова, которые были ответом, который он дал в качестве ответа на вопрос, которые были, этот ответ его был приведен в журнале «Салафия», «Аджара Салафия» за 1415 год, в первом номере. Хорошо. И мы начали разбирать то, что говорит шейх Аль-Альбани, отвечая на вопрос касательно того, что судить, выносить суждение не потому, что не спасла Аллах Субхану ва Тааля. И шейх Аль-Альбани, просто напоминаем о том, что он сказал. Да, он начал говорить о том, что это фитна, то есть это искушение от такфира, то есть неправильный такфир, неправильное обвинение в куфре мусульман, что эта вещь уже не новая, а старая, что она появилась еще во времена сподвижников, рады Аллаху анхум, и была известна как фитна Тур-Хаварич, то есть как искушение кого? Хариджитов, да, искушение хариджитов. И мы сказали, что причина, почему возникают эти заблуждения, эти непонимания, эти ложные домыслы, причина в чем? Причина в том, что люди неправильно понимают Куран и Сунну, а точнее неправильно как? Неправильно, то есть не основываясь на понимании предшественников, не основываясь на понимании сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Еще я говорю, что человек обязательно должен объединять в себе, то есть мусульманин, в нем должны совмещаться две вещи. Потому что человек может быть искренним, что многие из тех, которые сегодня неправильно имеют неправильную ориентацию в вопросе такфира, может быть искренними людьми, и намерения у них искренние. Но обязательно должно быть у человека две вещи. То есть одной искренности недостаточно для того, чтобы сказать, что деяние человека, оно праведное и правильное, и что оно угодно Аллаху Субхану Тааля. Чтобы деяние было угодно Аллаху Субхану Тааля, должно быть две вещи. Первая вещь — это что? Лихляс, лилля, то есть искренность по отношению к Аллаху Субхану Тааля, оно должно совершаться искренне ради Аллаха Субхану Тааля. А второе, оно должно основываться на чем? Наследовании пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, наследовании его праведным сподвижникам. Хорошо, следование его праведным сподвижникам. Рады Аллаху анхум. И доказательство этого — хадисы о фирка наджия, то есть спасенная община. Кто такая спасенная община? Спасенная община, пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал четкий критерий, сказав, что разделились христиане на количество групп, какой-то иудеи, христиане на какое-то количество групп, моя ума тоже разделится на 73 течения, все они в огне, кроме одной. Спросили, это кто? У посланника Аллаха, он сказал что? Сказал джамаа. Джамаа, то есть единая община, единая неразделенная община. В другой версии хадиса он сказал, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, критерий спасенных, спасенной общины, кто спасется, кто войдет в рай и избежит ада. Те, которые находятся, придерживаются того, чего придерживаюсь я и мои сподвижники. Я и мои сподвижники. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям не ограничился словами те, которые придерживаются того, на чем стоял я, и все. Сказал, и мои сподвижники. Почему? Если бы он так сказал, в принципе, достаточно, да, потому что человек, если он правильно придерживается сунны пророка саллаллаху алейхи ва саллям, достаточно. Но проблема, что люди говорят сунна, но на самом деле неправильно понимают зачастую сунну пророка саллаллаху алейхи ва саллям, или неправильно применяют хадис. И понимать, и поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям добавил второе условие. Какое? Те, которые стоят на том, на чем стою я и мои сподвижники. То есть понимать Куран и сунну так, как понимали сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, тогда ты будешь из спасенной общины. И другие примеры привел шейх Аль-Альбани. И аят, который упомянул он, рахимахуллах, аят какой? Какой аят? Аят из суры Ан-Ниса. Аят из суры Ан-Ниса, где Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва ман юшаккикур расул мин баъди ма табайяна лаху аль-худа». А кто противоречит пророку после того, как пришел к нему ясный путь? «Ва яттаби гайра сабили аль-муъминин». и не следует по пути верующих. Хорошо, верующие кто? Сподвижники Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям прежде всего. Да, праведные предшественники, как на то указывает хадис Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, который только что мы привели. Нуваллихи ма тавалла. Того мы обратим к тому, к чему он сам обратился. Вануслихи джаханнам. И сожжем его в огне. Васаат масира. И как плохо это возвращение. Как скверно это возвращение. То есть этот аят, наш манхадж, наш путь. Путь Ахля Сунна ва Джама. Коран, Сунна в понимании кого? Аль-му'мини. По пути му'мини, по пути верующих, по пути подвижников Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда люди понимают Коран и Сунну не так, как понимали его пророка и его сподвижники, тогда начинаются проблемы. И хариджиты, их фитна, и те, которые сегодня уподобляются им в вопросе такфира, которые называют кафирами, без разбора. Хорошо, абсолютно без всякого разбора людей, мусульман, выводят их из религии за совершение ими грехов. Хорошо? Причина их заблуждения та же. Понимание Корана и Сунны не согласно пониманию сподвижников Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И примером этого неправильного понимания, собственно, причина, почему они отклонились в вопросе, связанном с такфиром. То есть, что такое такфир? То есть, назвать кого-то из мусульманина кафиром. Да, есть такая вещь, как такфир. То есть мусульманин может стать кафиром, алиязу билля. Пусть Аллах упасет от этого. Да, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, да, может человек утром лечь, утром проснуться мусульманином, вечером уже стать кафиром. Вечером лечь мусульманином, утром стать кафиром. То есть вещь опасная. Каждый человек должен бояться этого, чтобы этого с ним не случилось. Но такфир, как всякий шариатский хукм, имеет свои условия, имеет свои принципы, очень четко оговорены в Коране и Сунне. Хорошо? Поэтому нельзя по своему усмотрению кого-то из мусульман выводить из религии и говорить, что он кафир, в том числе и тех, которые судят не потому, что не спаслал Аллах, или правят не потому, что не спаслал Аллах, или выносят решение, суждение не потому, что не спаслал Аллах. Хорошо? В этом вопросе тоже что? Есть критерии, есть условия. И из-за неправильного понимания аята, какого аята? Хариджитами и те, которые пошли по их пути. Они в свое время тоже неправильно поняли этот аят. И те, которые сегодня без разбора называют мусульман кафирами, говорят, что их имущество дозволено, кровь дозволена, жизнь, ее можно покушаться на жизнь мусульман, они тоже заблудились в этом аяте. В каком аяте? В понимании его. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ. А те, которые не судят, بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ, потому что не спасал Аллах, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, то они кафиры. Они кафиры. Ага. Рассказано, что те, которые судят, выносят суждение, не потому, что не спасал Аллах. Они кафиры, значит, все, кто это делает, кафиры, без разбора. Хорошо? И мы сказали, вернее, шейх сказал, рахимахуллах, что нужно разобраться, чтобы правильно понять этот аят, обратиться к кому? Опять. Обратиться к сподвижникам. И он привел понимание этого аята сподвижниками пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в частности, понимание этого аята Ибн Аббасом, рахимахуллаху та'аля. Что Ибн Аббас говорит? Он говорит, комментируя этот аят, он говорит, «Лейсаль куфр лязи тазабуна илей». Это не тот куфр, о котором вы думаете. То есть куфр, выводящий человека из религии, он становится кафиром. Хорошо? И жизнь его дозволена, имущество его дозволено. Нет. Куфр дуна куфр, говорит он. Это куфр меньше куфра. И мы сказали, что Ибн Аббас сказал это тоже кому, скорее всего? В ответ кому? Хариджитам, которые за любое суждение, которое вынес кто-то из мусульман не по Корану и Сунне, сразу называли его кем? Кафир, выводили его из религии. Вопрос нуждается в чем? В подробностях. Вопрос такфира. Вопрос, связанный с правлением не потому, что не спасла Аллах, и суждение не потому, что не спасла Аллах. Он здесь запрещено, то, что называется по-арабски итляк, то есть абсолютно всех брать, назвать кафирами или абсолютно всех не назвать кафиром. Это вопрос, который нуждается в чем? В подробностях, в знании. Хорошо? И вопрос, который находится в компетенции знающих людей. Вопрос, который находится в компетенции ученых. А не просто так напропалую, кто кого хочет, называет кафиром. Хорошо? Ибн Аббас говорит, что это не тот куфр, о котором вы думаете. «Инна улейся куфрун янкуля милля», говорит он. Это не тот куфр, который выводит из религии. То есть четко, четко дает определение именно Аббас. Уа куфр, дуна куфр. Это куфр, который меньше куфра. Таким образом, Ибн Аббас дал нам четко разграничение с понятия куфр на два вида. Да? Дает нам четко разграничение понятия куфра на два вида. Что куфр бывает двух видов. Какой? Куфр, выводящий из религии, то есть большой куфр. Куфр, не выводящий из религии, малый куфр, то есть большой грех. Аллах субхану таля называет в Коране и пророк саллаллаху алейхи ва саллям сунни куфрам. Куфрам. Алейкум ассалям. Называет куфрам. Куфр, который выводит человека из религии, и он становится кафиром. И называет куфрам, Аллах субхану таля, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, иногда что? Малый куфр, который не выводит из религии, но является большим грехом. Почему? Для того, чтобы устрашить людей. Хорошо? Этот метод пророка саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы люди испугались. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что? Что ругать мусульманина, это, обругать мусульманина, это фусук, то есть это нечестие. Ва киталюху куфр. А сражаться с ним, это что? Куфр. Если брать позицию хариджитов, и те, кто следует их путем. Это значит, что это какой куфр? Выводящий из религии. Выводящий из религии. Это большой куфр, делающий дозволенной жизнь и кровь мусульманина. Хорошо? То есть он стал муртадом. Но обращаемся к Корану и Сунне. Что говорит Аллах Субхану Тааля? Ваин таифатани мин аль-муминина каталю. А если две группы из верующих сражаются друг с другом, то примирите их. Значит, что? Сражаться мусульманам друг с другом – это куфр, но какой куфр? Не который выводит из религии. Почему? Потому что Аллах субхана таля называет их сражающихся друг с другом мусульман кем? Верующими. Говорит группа из верующих. Называет их все равно верующими. Так это четкое разграничение куфра на два вида куфра – большой и малый. Это очень важно. Это очень важно. Потому что мы сказали, что вывести человека из ислама – это не что-то простое. И что в этом нельзя проявлять легковесность. А тот кафир – этот кафир. Хорошо? И мы сказали последствия этого. Что значит вывести человека из религии? Сколько много отсюда вытекает вещей? Это значит, что он что? Жизнь его дозволена, кровь его, имущество его дозволено. Это значит, он не может наследовать, ему не могут наследовать мусульмане. Это значит, он не может быть вали своей дочери при выдаче ее замуж. Это значит, что его нельзя обмывать, что нельзя по нему совершать намаз. Это значит, что он его похоронят, просто бросят в яму и зароют. Хорошо, потому что он уже не мусульманин. То есть это не так просто. Это не так просто. Поэтому критерий наш в этом вопросе тоже обращаться к чему? К пониманию сподвижников. И они сказали, что куфр бывает двух видов. Куфр большой и куфр малый. Куфр большой и куфр малый. И на это же в своих книгах все время указывает шейх аль-Ислам Ибн Тайми рахимахуллаху та'аля, его ученик Ибн Каим рахимахуллаху та'аля, на то, что необходимо разграничивать два вида куфра. Если человек не будет этого делать, тогда он выйдет из джамаа, то есть из единой общины мусульман, и с ним случится то, что случилось раньше с хариджитами. Хорошо, то, что случилось с хариджитами. Таким образом, слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, например, в хадисе, что ругать мусульманина – это нечестие, а сражаться с ним – это куфр. Что означает? Это не значит, что куфр, который выводит из религии. И много других хадисов тоже, которые на это указывают. Таким образом, нужно разграничивать два вида куфра. Куфр и атикади, и куфр амали. Куфр и атикади, то есть куфр в убеждениях. То есть человек кафир. В убеждениях. Это что? Убеждение кафир. Он, это значит большой куфр. Он не мусульманин. Хорошо. И есть куфр анали, то есть куфр в деяниях. Это значит, человек делает какие-то действия, которые являются действиями кафиров, то есть грешит. Но является вместе с тем, кем? Мусульманином по своему убеждению. По убеждениям является мусульманин. Поэтому нужно разграничивать. Если обратиться, дальше говорит шейх аль-Албани рахимахуллах, если обратиться к джамаат такфир, то есть вот этой общине, группе, да, которая называется джамаат такфир, то есть люди такфира, которые без разбора называют кафирами всех, мусульманских правителей все кафиры, без разбора, хорошо, И все, кто живет под их управлением, все кяферы тоже. Хорошо, тоже все кяферы. Уже не говорят о тех, которые еще работают в системе государственной, там хорошо, под началом этих правителей мусульманских стран, то тем более они кяферы. То есть они пошли по пути хариджитов. В каком пути хариджитов? Что они за совершение большого греха человека вывели из ислама. Вывели человека из ислама и сказали, что он кафир. И говорит дальше шейх аль-Альбани рахимахулла, эти джаматы такфир, то есть люди, которые делают такфир, да, без разбора и без правил, без соответствующих условий, пусть ведет их Аллах, говорит он. Делает за них дуа. И дальше говорит, если мы им скажем, хорошо, вот вы говорите, что вот хакимы, что правители, да, они кяферы. Ну хорошо, но почему же тогда вы называете кяферами имамов мечети? Почему вы называете кяферами ораторов, хорошо, хатыбов, проповедников в мечети? Почему вы называете кяферами муазинов в мечетях? Почему вы называете те, которые работают в мечетях там и убирают мечеть? Почему тоже кяферы? Почему вы называете кяферами ученых? Почему называете кафедрами преподавателей, которые преподают шариатские науки? И даже те, которые в школах детям преподают Коран, тоже кафедры. Почему кафедры? Почему вы их называете кафедрами? Они отвечают. Потому что они довольны правлением тех правителей, хорошо, которые являются кафедрами, которые судят не потому, что не спасал Аллах. Шейх аль-Альбани говорит, опять же, что? Итляб, то есть без разбора всех. Нельзя в этом вопросе без разбора. И говорит, я говорю, шейх аль-Альбани, да, если он доволен правлением не потому, что не спасал Аллах, и законом не Аллаха, и решением не по книге Аллаха, не по сунне пророка, если он доволен этим своим сердцем, да, что вот правитель так судит, не потому, что не спасал Аллах, тогда это действительно уже его куфр амали, то есть куфр в действиях, переходит в куфр какой? Тогда это бывает куфр и этикади. То есть это бывает какой куфр? Куфр в убеждении. Это большой куфр. И любой правитель, который судит не потому, что не спасал Аллах, и считает, что этот хукм хороший, то есть закон судить не потому, что не спасал Аллах, и править не потому, что не спасал Аллах, это хорошо, что это подходит к нашему времени. Хорошо, что это лучше, чем хукм ислама. И что сегодня применение шариатского хукма уже не подходит для сегодняшнего времени по Корану и Сунне. Несомненно, говорит аль-Альбани, что это куфр какой? Большой куфр. Куфр убеждения, куфр и этикади. Это уже не куфр в действиях и не малый куфр. Это куфр выводит из религии. Точно так же тот, кто доволен этим, если сам даже не делает, но доволен этим, когда это совершает правитель, да, или судья, и он доволен этим, то он тоже начинает что? Относиться к этому. Но, говорит аль-Альбани, можете ли вы сказать, что все правители, хорошо, которые судят не по закону Аллаха, а по этим там каким-то западным кафирским законам, что если спросишь, почему ты судишь так, или почему ты решаешь так, или почему ты правишь, что они скажут, потому что этот закон лучше, чем закон ислама. Можешь ли так сказать про всех? Заочно. Можешь ли так сказать, чтобы взять и сказать, что все они без разбора, кто? Кафиры. То есть, нет, не можешь. А если даже их спросили, ты тоже не можешь сказать, не можешь утверждать, что они ответили, что да, хукм Аллаха, он, то есть судить не потому, что не спасал Аллах, это сегодня не обязательно, это сегодня не годится и так далее. Хорошо, если бы это так было, тогда несомненно они считают, что считаются кафирами. В таком случае, несомненно, считаются кафирами. А если уже говорить тем более о ком? Не о правителях, а те, которые находятся под правлением, то есть живут в этих странах, мусульмане, то как можно их назвать без разбора всех кафирами? Потому что среди них есть кто? И ученые, среди них есть праведные люди. Хорошо? Как можете вы судить о том, что они кафиры, просто так, потому что вы видите, что они живут в этих странах? Хорошо? И не совершают революцию. И не выходят, не взрывают правительственные учреждения. Что на этом основании уже называете их кафирами. Тогда и включают и вас тоже туда тоже. Хорошо? В это. То есть отсюда выясняется ошибка и заблуждение этой группы. И говорит шейх аль-Альбани, говорим мы им, если судить о мусульманине, то есть когда можно о мусульмане, который свидетельствует, что ля иляха илляллах, что Мухаммад Расулуллах, совершает намазы, да мало или много, хорошо, а потом он выносит какое-то решение, потому что не спасал Аллах, когда можно судить, что он стал кяфером. Хорошо. Когда? Когда, да. Если он это произнес, да, и сказал, то есть выявилось то, что у него в сердце, выявилось, что он считает, что эти законы куфра, они что, лучше, чем законы ислама, или что они равны законам ислама, или что можно судить не по законам ислама, или выразил то, что у него в сердце, хорошо? В таком случае, да, в таком случае только можно принимать решение по такому поводу. Алейкум ассалям, рахматуллах, баракат. То есть акида аль-сунна валь-джамаа, что грешников, которые ослушиваются Курана и Сунны, да, совершают свои деяния по Курану и Сунне, да, грешники, но при этом убеждены в чем? Что они грешники, что Куран и Сунна это истина, и что это нельзя делать, то позиция аль-сунна валь-джамаа, что мы говорим, да, они грешники, но не выводим их из ислама. Если только для нас не стало явным, что они считают, что это халяль, что так можно делать, хорошо, или обнаружилось то, что у них в душах. То есть стало явным, что они так считают. Тогда уже мы считаем, что это куфр идда, то есть это отступление от веры. Если же, говорит, этого нет, если мы не знаем, что они действительно так считают, убеждены, хорошо, и в сердце так считают, если мы этого не обнаружилось, и они считают, то мы не можем говорить, что они кяферы. Не можем говорить, что они кяферы. Почему? Потому что мы боимся попасть под угрозу пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А какая угроза пророка, саллаллаху алейхи вассалям? Он говорит, «Иза кара раджул ля хиви я кафир, факад ба бихи ахадухума». «Факад ба биха ахадухума». Если человек скажет своему брату, мусульманину, «Ты кафир, о кафир», то обязательно один из них, к одному из них это возвернется. То есть один из них будет кафиром. И другие хадисы, где угроза принимает пророка, саллаллаху алейхи вассалям, за это, да, за обвинение мусульманина в куфре. Другая история, когда тоже показательна в этом, что человек не имеет права судить о том, что в сердце у человека, не имеет права судить о том, что в сердце у человека, пока это не обнаружится, да, это как-то. То есть, если человек говорит, что я мусульманин, говорит, ля иляха илляллах, и совершает намаз, хорошо, то нет у нас пути к тому, чтобы назвать его кафиром, вывести его из религии, пока у нас что? Не будет четких доводов, указывающих на то, что это его убеждение. Хорошо, то есть, что ослушание Аллаха, это его не просто ослушание, это что? Убеждение. И пример этого хадис, кого? Усама ибн Зейда, приводит Шейх Аль-Албани, хадис Усама ибн Зейда, рахимахуллах, ради Аллаху Та'аля, что когда была одна из битв, он увидел мушрика, который и погнался за одним мушриком. Да, и когда этот мушрик стал уходить, Усама ибн Зейд нагнал его и поднял свой меч над ним, чтобы его ударить уже, да, и он тогда сказал, что этот мушрик. Он сказал, ашхаду ля илляха илляллах, свидетельствует, что нет божества, кроме Аллаха. Свидетельствует, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. И это сподвижник, да. И он все равно его убил этого человека, да, Усама ибн Зейд, сподвижник, убил этого человека, который засвидетельствовал. Когда это дошло до пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то он сильнейшим образом осудил Усама ибн Зейда за то, что он делал. Сильнейшим образом. Что сказал на это Усама ибн Зейд? Как он оправдался? Он сказал, потому он это сказал, почему он сказал, ля иляха илляллах. От страха перед моим мечом он сказал это. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что сказал ему? Халля шакакта ан кальбихи. Халля шакакта ан кальбихи. Ты что, его сердце раскрыл и посмотрел? Почему он сказал, ля иляха илляллах? Таким образом, есть куфр какой? В убеждениях есть куфр в действиях, который не имеет отношения к чему? К первому куфру. Поэтому мы не можем знать, что в сердце у человека, который мусульманина, который совершает какой-то грех, да, или совершает нечестие, или даже он совершает прелюбодеяние, или он совершает риба, ростовщичеством занимается. Мы не можем знать, что мы не можем сказать, что он кяфир. Мы не можем сказать, что он вышел из религии. Если же он своим языком уже скажет то, что у него все, да, он скажет, да, риба халяль, ростовщичество халяль, можно. Хорошо. Или скажет, зина, прелюбодеяние халяль, хорошо. Тогда мы уже скажем, что да, это уже какой куфр. Куфр ятикади, то есть куфр убеждения, куфр, который уводит человека из религии. А в таком случае, когда мы видим действия, но не знаем его, что это убеждения его таковы, а просто видим действия, то он для нас мусульманин. Мы для него что говорим про ему тогда? Ты ослушался пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Хорошо. Ты пошел наперекор Корану, ты совершил нечестие, ты совершил мерзость и так далее. Но не говорим ему, ты стал кафиром, не говорим ему, ты что? Сделал ридда, ты вышел из религии и так далее. Пока не появится с его стороны, не будет продемонстрировано то, что явится поводом, причиной для того, чтобы сказать, да, это ридда. То есть это отступление от религии, это отступление от веры. Если отступление от веры, тогда уже приходит следующий хукм. Какой следующий хукм? Что пророк сам говорит, «Ман бадаля дийну фактуру», кто изменил свою религию, казните. Хорошо? Это уже другое. И дальше очень хорошие слова говорит шейх Аль-Албани, прошу обратить на их внимание. Прошу обратить на них внимание. Он говорит, «Я всегда говорил и говорю. Я всегда говорил и говорю тем, которые все время шумят и болтают по вопросу относительно неверия мусульманских правителей. Я все время говорю, хорошо, допустим, что они кафиры, допустим, что они муртады, что они совершили куфы, которые выводят из религии. Хорошо. Допустим, что это так. Если бы был какой-то верховный правитель над ними, хорошо, халиф, кто-то, верховный правитель, который мог бы выяснить, что они это делают, хорошо, то есть судят не потому, что я спасла Аллаха, будучи убежденными в дозволенности этого и так далее, да, и мог бы наказать их потом за это, мог бы наказать за это их, то был бы какой-то толк. Но в данном случае, то есть мог применить бы к ним хад, наказание шариатское и так далее, но сейчас, какую пользу вы получите от того, то есть практическую пользу? Практическая польза, даже допустим, вот просто так, допустим, что вы правы, что да, кафиры, хорошо, допустим просто, хорошо. Какую практическую пользу вы получаете от этого? Говоря про это, какую пользу получаете от этого? Хорошо. Что можете вы сделать? И что можете вы сделать с ними? Что можете сделать с ними? Кафиры, которые захватили мусульманские земли, и приводит он в Палестину, иудеи, с ними ничего не можете сделать. Хорошо. Что тогда говорить про этих уже? А если вы действительно хотите, дальше очень важно, если вы действительно хотите поставить, заложить основы, на которых потом вы построите, так, шейх Аль-Албани говорит, хорошо, предположим, допустим, что все эти правители, они, как вы говорите, кафиры, да? Просто как бы, чтобы посмотреть, что же дальше. Хорошо, предположим, а что же дальше? Что дает это в практическом плане? Что вы сделали? Или что вы можете сделать? Что вы можете сделать? Не лучше ли вам начать, и всем нам, и вам, начать создавать, строить базу, фундамент, на котором потом возникнет исламский хукм, исламское государство, исламское правление. А как это сделать? А делать это, следуя пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Следуя сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, воспитывал своих сподвижников. Хорошо, на этой сунне. Воспитывал своих сподвижников на этой основе. Каждое мусульманское общество, каждая мусульманская группа должна работать для того, чтобы вернуть исламский хукм, для того, чтобы вернуть исламское правление, для того, чтобы вернуть закон Аллаха Субхану ва Тааля. Не только на землях, которые когда-то были землями ислама. Не только на этих землях, а вообще на всей земле Аллаха. На всей земле Аллах Субхану ва Тааля. Потому что Аллах Субхану ва Тааля, он говорит в Коране, «Хуа ллази арсаля расулаху биль худа ва дин иль хак». Он тот, который ниспослал своего посланника с прямым руководством, с прям руководством из религии истины, лиюзгера аля дини куллихи, чтобы поставить превыше эту религию над всеми другими религиями. Валяу керихар мушрикун, даже если это ненавистно мушрикам. Так каждый человек, каждое мусульманское сообщество должно работать для чего? Для того, чтобы установить хукм Аллаха субхана ва тааля. Не только на территориях, которые когда-то были исламские территории или сейчас являются исламские территории, а вообще на всей земле. И есть достоверные хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, где сказано, что этот аят, что говорит, который мы сейчас привели, что Аллах субхана говорит, что мы послали пророка с прямым руководством религии истины для того, чтобы поставить ее превыше всех других религий, даже если это ненавистно многобожникам, есть достоверные хадисы, которые указывают на то, что это будет позже. Хорошо, что это будет потом. Но чтобы мусульмане смогли осуществить этот текст Корана, то есть чтобы это действительно воплотилось, чтобы религия Аллаха субхана ва тааля стала на всей земле превыше всех других, хорошо, чтобы установить закон Аллаха субхана ва тааля, что для этого нужно? Для этого, говорит шейх Аль-Албани, не подходит путь объявления революций против этих хакимов, против этих правителей, хорошо, объявление революции там и тут. Тех правителей, которые, как они считают, что они кяферы, хорошо, или что они совершили ридда, то есть отошли от религии и так далее. Этих революций они не являются путем, потому что ничего этим путем они не смогли сделать. То есть ничего практически не смогли добиться. А каков же путь тогда? Каков же путь тогда? Где дорога? Дорога — это та, которая... по которой шел пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Та дорога, о которой он все время говорил, которую объяснял сподвижникам своим в каждой хутбе, какая? Сказал: «Хайруль хади, хади Мухаммадин, саллаллаху алейхи вассалям». Лучший путь – это путь Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому все мусульмане, хорошо, особенно те из них, которые переживают за то, чтобы вернуть хукм исламский, правление исламское, они должны начать с того, с чего начал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это то, что мы называем, говорит шейх Аль-Албани, двумя словами простыми. Мы говорим два простых слова. Тасфия ва тарбия. Тасфия ва тарбия. То есть очищение и воспитание. Очищение и воспитание. Потому что, говорит он, мы знаем истину, которую... либо которые пренебрегают, либо делают вид, что ее не видят хорошо многие. Многие из тех, которые объявляют вот этот такфир, то есть объявляют о неверии правителей, хорошо, и вся их забота, чтобы кричать все время о чем? О том, что вот правители неверные, что правители такие-сякие и так далее. А после этого ничего. То есть все и заканчивается на этом. То есть разговор заканчивается, значит, вот правители кяферы, эти кяферы, и все. А дальше после этого ничего. И говорит шейх Аль-Албани, и они будут продолжать это делать, то есть будут ходить и объявлять, что только об этом и говорят, что правители кяферы, а после этого ничего от них, никакого толку не будет, кроме фитн, кроме смут, больше ничего они не произведут. И говорит он, к сожалению, действительность последние годы, ту, которую мы знаем, начиная с фитны, то есть вот этой смуты, которая произошла в Мекканском Хараме, когда, да, закрылись там группа людей, закрылись группа вооруженных людей в Мекканском Хараме, известная история, да, до смуты, которая была в Египте, убийство Садада, после того, как много погибли невинных мусульман и продолжают гибнуть в этих смутах, история в Алжире, фитна в Алжире, которая продолжалась многие годы, хорошо, что погибло в течение нее от этой фитны 800 тысяч мусульман. И, наконец, последние годы в Сирии, он говорит, потом снова в Египте и так далее. К сожалению, чего добились они из-за своих вот этих выступлений, хорошо, ничего не делая после этого, кроме фитн, кроме вот этих смут и гибели многих невинных мусульман и пролития крови невинных мусульман. Это по причине того, что они противоречат, потому что они не соблюдают многие из текстов Корана и Сунны. Самый важный из них — «Лакад кана лакум фи расули ллахи усватун хасана». Для вас, посланники Аллаха, хороший пример. Хороший пример. «Лиман кана йарджу Аллаха ва йаумал ахир». Те, которые надеются на встречу с Аллахом, те, которые надеются на судный день, «ва закара Аллаха кесир», которые поминают много Аллаха. Так, если мы хотим установить хукм Аллаха, итак, решение вопроса. Если вы хотите установить, если мы все хотим установить хукм Аллаха на земле, должны ли мы начинать с покушения на правителей? С революции против правителей, выхода против правителей? Если мы не можем это сделать, если сегодня нет у нас сил на это, тем более, должны мы ли начинать? Или мы должны начать с того, с чего начал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? Большая ошибка считать, что причина в правителях. Хорошо? Это большая ошибка так считать. Почему? Потому что на это указывают тексты Корана и Сунны. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, что вот так мы одних несправедливых беззаконников направляем на других. То есть, раз умма стала в таком положении и пребывает в грехе, естественно, и будут правители такие вот эти уммы. И один из халифов, Бену Умейя, когда он услышал, что люди говорят о его правлении, что вот несправедливый он, там беззаконник и так далее, и так далее. Он собрал людей, высокопоставленные лица, да, предводители племен и так далее, он собрал и говорит: о люди, хотите ли вы, чтобы мы стали, имею в виду себя, да, такими же правителями, какими были Абу-Бакр, Умар? Хотите, чтобы мы такими же стали? Конечно, мы хотим, как Абу-Бакр, Умар. Тогда и вы будьте такой же паствой, такими же подданными, какие были подданные у Абу-Бакра, какие были подданные у Умара. Не может быть так, что такие подданные и такой прекрасный правитель. Хорошо? Мы приводили хадис о сынах Исраиля, да? Что сказали сыны Исраиля: «О Аллах, как нам узнать, доволен ты нами или гневаешься? Доволен ты нами или гневаешься?» Что-то высказал, ответил Аллах Субхану Тааля: если я ставлю над вами лучших, значит, я доволен вами. Если ставлю над вами худших, значит, я недоволен вами. Если умма исправится, тогда правители вынуждены будут исправиться тоже. Хорошо? Итак, с чего начинать? С выходов против правителей, с вооруженных восстаний, с революций, с убийства, с покушений, с взрывов. Хорошо, взорвать там, где погибнут еще много, помимо полицейских, как погибнут еще много невинных людей, хорошо? Или с чего начинать? Начинать с того, с чего начал пророк, саллаху алейхи ва саллям. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Лякад кана лякум фи расулиллахи усватун хасана». Вам в посланнике Аллаха прекрасный пример. А с чего начал пророк, саллаху алейхи ва саллям? С убийства Абу Джахля, с покушения на Абу Суфьяна. С чего начал пророк, саллаху алейхи ва саллям? Пророк, саллаху алейхи ва саллям, начал с призыва между людьми, между отдельными людьми, теми людьми, которых он предполагал, что они готовы для принятия истины. Они готовы принять истину. Потом ответили на его призыв те, которые ответили. Это известно из сиры пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Потом те, которые ответили на его призыв, подверглись наказаниям, подверглись испытаниям, подверглись притеснениям со стороны кяферов. То есть известна история мусульман в Мекке. Потом было приказано совершить первую хиджру в Эфиопию. Хорошо, потом была приказана вторая хиджра. До тех пор, пока Аллах Субхану Тааля не укрепил мусульман, не сделал им гнездо, да, не сделал им место в Медине. Не сделал им место в Медине. И оттуда уже, что? Там уже начались, потом Аллах Субхану Тааля предопределил джихад, начались уже потом сражения между мусульманами и между кяферами, потом между мушриками, потом между мусульманами и между иудеями, хорошо, с другой стороны. То есть, начинать нужно с того, с чего начал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. С чего? С обучения людей. Обучение людей их религии. Обучение людей их религии. Как начал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Но, то есть, тербия. Вспомним, что Шейх Аль-Альбани сказал, две вещи. Тасфия, вот тербия, очищение и что? Воспитание. То есть, надо начинать с обучения людей религии, с воспитания. С этого надо начинать. Но сегодня мы не можем ограничиться этим только, как во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, с обучением людей религии, с воспитанием их. Почему? Сегодня нам еще необходимо второе, тасфия, то есть очищение. Очищение, что за очищение, о чем идет речь? Потому что сегодня в ислам вошло много всего такого, что не имеет ничего общего вообще с исламом. И все это называется религией. Все это называется религией, то есть множество новшеств. Множество ересей, множество заблуждений, отклонений от правильной акиды. Все это вошло в ислам для того, чтобы разрушить здание ислама. Поэтому ваджиб сегодня, то есть фарз, обязательно сегодня тем, которые призывают к религии Аллаха Субхану ва Тааля, начать с чего? начать с очищения. Начинать с очищения ислама от того, что вошло в него, от того, что прилипло к нему. А второе, вместе с этим тасфия, то есть вместе с этим очищением, что? Обучение и воспитание исламской молодежи, которая подрастает, уже воспитывать их на чем? На этом очищенном исламе. Очищенном этой примеси, ереси всякой, хорошо, всяких заблуждений. И говорит он дальше, если мы посмотрим историю, изучим историю вот этих вот исламских групп джамаатов, хорошо, в том числе вот этот джамаат такфир, да, джамаат такфир, который объявляет всех в куфре, всех правителей, и все, которые живут под их правлением, и ученых, и так далее. И потом говорят, что их жизни дозволены, убивают невинных мусульман. Если посмотрим их историю, говорит он, на протяжении века, то есть они возникли где-то на протяжении 100 лет, да, вот эти вот партии и группы. Эти партии и группы. Если мы посмотрим, то мы увидим, что они за эти 100 лет не добились ничего. За 100 лет существования этих партий, групп, хизбов, хорошо, они не добились ничего. Несмотря на их крики, то, что они кричат и шумят, хорошо, что они вот хотят исламский хукм, ничего не добились, кроме того, что они пролили кровь множества-множества невинных мусульман под этим предлогом, что мы хотим исламский хукм, мы хотим исламский хукм, но начинают с чего? Не с того, что нужно, не с того, с чего начал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в результате этого гибнут тысячи и тысячи мусульман, и страдают тысячи и тысячи мусульман. То есть они никакой пользы не получили, не принесли никакой пользы. Более того, они нисколько не исправились в плане акиды. То есть от них мы продолжаем слышать заблуждения в акиде, которые полностью противоречат Курану и Сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Действия, которые противоречат Курану и Сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И в связи с этим, говорит шейх Аль-Албани, я говорю, что есть очень хорошее высказывание одного из призывающих, то есть людей, которые призывают к исламу. И я, говорит, хочу, чтобы придерживаясь этих слов, то есть взяли за основу эти слова, те, которые хотят исламских хукм, что он сказал? Он сказал, «Акиму дауляту ислам фи кулубикум, такум лякум аля арбикум». Сначала поставьте, установите государство исламское, исламское правление у себя в сердце, у себя в сердцах, хорошо, и оно установится на земле. То есть установите его в сердцах, исламское правление, исламское государство, и оно установится на земле. Потому что мусульманин, если его акида будет правильна, его убеждение будет правильно, основываться на Куране и Сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, несомненно, что вслед за этим будет правильным его поклонение, будет правильным его ахляк, то есть его нравственность, будет правильным его поведение, и потом установит Аллах Субхану Тааля исламское правление. Только таким путем. Но, к сожалению, говорит он, это благое слово, то есть установите сначала исламское государство у себя в сердцах, а потом оно установится на земле. К сожалению, на это не обращает внимания почти никто. То есть люди все продолжают видеть проблему не в том, в чем она есть, не видеть корень проблемы, а видеть ее следствие. Эти правители, хорошо, и все остальное, это лишь что? Это следствие, но не видят корень. А все продолжают кричать о том, что вот нужно построить исламское государство, нужно построить исламское государство, но делают это без всякой пользы. И поэтому, говорит, как нельзя правдивые слова поэта, говорит поэт, «Тарджун наджата валям таслюк масаликаха, инна сафина таля таджри аля льябис». Ты хочешь спасения, но ничего не делаешь для этого, не следуешь путем спасения. Ты хочешь спасения, но не идешь путем спасения. И поистине корабль не плывет по суше. Субханаллах, такие слова замечательные. То есть корабль, он не плывет по суше, он не идет по суше. Если нет моря, о каком правлении ты можешь говорить, о каком корабле ты можешь говорить, о каком движении корабля ты можешь говорить. И говорит шейх Аль-Албани, наверное, то, что я упомянул, этого достаточно, как ответ на этот вопрос, связанный с чем? С хукмом, не потому что не спасал Аллах. Это слова шейха Аль-Албани, рахимахуллах. Мы сказали, что сегодня крупнейшими учеными этой уммы до нашего времени, три имама, по отношению к которым мы проверяем, человек относится к Ахлю Сунна валь Джамаа сегодня или нет. Шейх Аль-Албани, шейх бин Баз, рахимахуллах, и шейх Усаймин, рахимахуллах. И тому и другому был прочитан ответ шейха Аль-Албани, вот этот вот, эти слова, которые мы разобрали. И оба высказали слова похвалы в адрес ответа шейха Аль-Албани, в частности шейха Абдул-Азиза Бас Рахимахулла, который тогда был муфтием Саудовской Аравии, Королевства Саудовской Аравии. Он, когда ему прочли этот ответ Хафизахулла, он в журнале, который называется «Дава Саудия», было там его ответ, он начал со слова «Восхваление Аллаха Субхану Тааля», потом сказал, я увидел, то есть прочел ответ, очень полезный ответ и очень ценный ответ, который дал уважаемый шейх Мухаммад Насруддин Аль-Албани. И он ответил, который ответил на вопрос «Такфир мин хаккам мин гайри ма анзаля Аллах, мин гайри тафсиль», который ответил на вопрос по поводу того, что по поводу людей, которые называют кафирами, людей, которые не судят, потому что не спасла Аллах, без подробностей, без условий, да, без подробностей. И мы, говорит, обнаружили, нашли, что этот ответ очень полезный, в котором шейх, то есть его ответ, он соответствует истине, и он в этом своем ответе последовал пути верующих людей и разъяснил, что нельзя никому из людей объявлять кафирами тех, которые судят не потому, что не спасла Аллах, просто за одно действие. Просто за одно действие, без знания того, считает ли этот человек, который это совершил, это халялем или не халялем. То есть вопрос какой? Если он это делает, судит не потому, что не спасла Аллах, считая, что это халяль, что это можно, тогда это куфр, хорошо, выводящий из религии. Если нет, тогда это какой куфр? Малый куфр, который не выводит человека из религии. И говорит дальше шейх Ибн Бас, и привел шейх Аль-Албани в качестве довода слова Ибн Аббаса, радиаллаху тааля анхума, и от других сподвижников, предшественников этой уммы. Какие слова Ибн База? По поводу аята, «Уман лям яхкум бима анзаля Аллах, фаулайка хумуль кафирун». Те, которые судят не потому, что не спасла Аллах, они кафиры. Или они валимы, да, несправедливые, беззаконники. Или они кто? Фасики. Он говорит, и это есть правда, то есть то, что говорит Ибн Бас. И разъяснил он, что куфр он бывает двух видов. Куфр большой и куфр малый. Как и зульм бывает что? Двух видов. Зульм большой и зульм малый. Хорошо. И фиск тоже бывает что? Двух видов. Фиск большой и фиск малый. Тот, кто считает халялем, дальше говорит шейх Ибн Бас, кто считает халялем судить не потому, что не спасал Аллах. Так же, как, например, считает халялем зина, прелюбодеяние. Считает халялем риба, ростовщичество. Или другие запреты Аллаха Субхану ва Тааля, по поводу которых единодушно ума, что это харам. Хорошо. Такой человек совершает куфр какой? Куфр акбар. И зульм акбар. И фиск акбар. Большой фиск. Хорошо. Тот же, кто делает это, то есть судит не потому, что не спасла Аллаха Субхану ва Тааля, выносит суждение не потому, что не спасла Аллаха Субхану ва Тааля, но не считает это халялем, то есть он понимает, что это грех он совершает, и признает это, хорошо, то есть без истихляля, то такой человек совершает какой куфр? Куфр асгар, то есть малый куфр, не выводящий из религии, и зульм асгар, малый зульм, не выводящий из религии, фиск асгар, не выводящий из религии. И дальше шейх Ибн Бас тоже приводит слова пророка, салям, сибабуль муслим фусук ва хиталуху, куфр. Обругать мусульманина это нечестие, а сражаться с ним куфр. Да? То есть, для чего пророк сам дальше говорит, это куфр? О каком куфре идет речь? О малом куфре, а не о большом куфре. А сказал пророк сам, почему это куфр назвал это? Ну, чтобы людям показать, насколько это мерзостно, чтобы люди не подходили к этому деянию, не приближались к нему, и доказательство того, что это малый куфр, что? Аят из Корана, если две группы из верующих сражаются. Другой довод, который приводит Шейх Ибн Бас, «Иснани финнас ума бихим куфр», пророк сам говорит. Два человека среди людей, двое, у которых куфр, с которыми куфр. «Аптану финнасаб ван яхату лиль мейт». Оскорблять чье-то происхождение и причитать над покойником. Скажем им, что кто причитает над покойником, хорошо. Или кто оскорбляет чье-то происхождение, он кафир, вышел из религии. Нет. Пророк сам говорит куфр. Но какой куфр имеется в виду здесь? Малый куфр. И говорит дальше другой хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. «Ля тарджиу бади куфаран ядрибу ба'дум рикаба ба'». Не становитесь после меня кафирами, которые рубят друг другу головы. О каком куфре идет речь? Тоже о малом куфре. Поэтому, говорит шейх Ибн Бас, ваджиб каждому мусульманину, особенно людям знания, хорошо, особенно ученым, очень четко понимать и разбираться в таких вопросах, которые связаны с этим. Хорошо? То есть связаны с такфиром и так далее. То есть и придерживаться в этом пути Корана и Сунны и пути предшественников этой уммы. И остерегаться всех вредных путей, всех вредных направлений, когда люди делают итляк, то есть как, обобщают хуком, то есть всех называют кафирами, хорошо, подряд, без чего? Без выяснения подробностей, без того, что опираться на знания, опираться на доводы шариата и понимание предшественников этой уммы. И дальше еще ценные слова шейха Ибн-База по поводу этого письма шейха Аль-Бани, разъяснением некоторых вопросов, связанных с хукмом, не потому, то есть суждение не потому, что не спасал Аллах. И на этом, наверное, достаточно, да, чтобы понять смысл этой проблемы, то есть вопрос о суждении, потому что не спасал Аллах. Мы говорим, если человек, то есть подытоживая, мы говорим, что если человек, вспомним слова Ибн-База, да, пять вариантов, что если человек судит не потому, что не спасал Аллах, суждение выносит не потому, что не спасал Аллах, решает не потому, что не спасал Аллах, будучи убежденным, что это можно, или что хукм Аллаха равен хукму не Аллаха, не закону Аллаха, или что закон не Аллаха даже лучше, чем закон Аллаха, хорошо, то это какой куфр? Куфр, который выводит человека из религии, большой куфр. Если же человек убежден, что хукм Аллаха, закон Аллаха лучше, и убежден, что закон Аллаха полезнее для людей, хорошо, и убежден, что нельзя судить ни по какому закону, кроме закона Аллаха, но вместе с тем делает это, понимая, что он грешник и признавая, что он грешник, то это какой будет куфр? Малый куфр, который не выводит человека из религии. Хорошо. Дальше следующий раздел в этой книге называется «Идиал хаку ташри, хаку ташри, ва тахлили, ва тахри». Заявление некоторыми, наличие у него права на законодательство, на то, чтобы объявлять что-то халялем или что-то объявлять харамом. Установление законов, ташри аль-ахкам, да, установление законов. Тех законов, по которым следуют рабы Аллаха Субхану Тааля в своем поклонении, в обрядах поклонения, или во взаимоотношениях друг между другом, или в других своих делах, или когда у них возникают какие-то споры, те законы, которые судят между ними, решают между ними споры и разногласия, и тяжбы, так вот, установление этих законов – это хак, то есть право, исключительное право Аллаха Субхану Тааля. Хорошо, Господом всех людей, Создателя всех людей. Доказательство это в суре Аль-Араф. Суре Аль-Араф, 54-м аяте. Говорит Аллах Субхану Тааля. Аля лахуль халку валь амр, табарак Аллаху Раббуль Алямин. Ему принадлежит создание, и ему принадлежит веление. То есть Аллах, он который создал все сущее, и ему принадлежит аль-амр, то есть веление, установление всех законов, установление обрядов поклонения, установление халяля, харама, установление законов, регулирующих взаимоотношения между людьми. Хорошо, но он, который решают тяжбы, если возникают между людьми, это право принадлежит только Аллаху Субхану ва Тааля, потому что он тот, который знает, что подходит рабам, что для них полезно, и он устанавливает для них это. Это его право, потому что он раб. То есть по своему рубубия, по своему господству он устанавливает закон. Рабы по своему рубудия, то есть по своему рабству, то есть потому что они рабы Аллаха, люди, они должны подчиняться законам Аллаха Субхану ва Тааля. И это подчинение для них же польза. То есть это польза для них самих. Аллах Субхану ва Тааля не выигрывает и не проигрывает ничего от этого. Поэтому говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Фаин таназатум фи шей». А если вы в чем-то разногласите, касается это поклонения, вопросов поклонения, или вопросов взаимоотношений, или вопросов политики, в чем бы вы ни разногласили, что делать? Фарудду или Аллаху Расул. Обратитесь или Аллаху Расул. Обратитесь к Аллаху и посланнику. То есть к посланнику при его жизни, после смерти к сунне посланника Аллаха, саллаху алейхи ва саллям. «Ин кунтум тумину на билляхи валь-яуми л-ахир», если вы верите в Аллаха и в судный день. И дальше говорит Аллах Субхана, «Залика хайрун ва ахсану тауиля». Это благо, и это лучше по итогу для вас. То есть это благо, это лучше по итогу для вас. И говорит сура Шура, Субхана ва Та'аля, «Ва махталафтум фихи мин шей фа хукму иля Аллах». Если в чем-то разногласите, то решение этого, хукм этого у Аллаха. «Заликум Аллаху Рабби». Это ваш, это Аллах, мой Господь. То есть так скажи, да, пророк Саусам, говорит Аллах Субхану Таля. И Аллах Субхану Таля осуждает тех, которые берут кого-то из рабов, из людей законодателями. И устанавливают эти люди шариаты. Устанавливают им помимо Аллаха Субхану Таля закон и шариат. Хорошо. Говорит Аллах Субхану Таля, амлягум шурака, у них что есть сотоварищи. Хорошо, товарищи для Аллаха, шарауля уминаддин, малям язам бихилля, которые устанавливают им в религии то, чего не установил Аллах Субхану ва Та'аля. Если кто-то принимает право на законодательство кого-то помимо Аллаха, хорошо, то есть про кого-то он убежден, что он имеет право на законодательство, на установление шариата помимо Аллаха Субхану ва Та'аля, то такой человек совершает ширк, то есть приобщает этого, кого он считает, что он имеет право на установление законодательства, приобщает его к Аллаху Субхану ва Та'аля. То, что не установил Аллах Субхану ва Та'аля его посланник в поклонении, в обрядах поклонения, если кто-то устанавливает, то это будет что? Это будет беда. Это будет беда. То есть беда это не просто что-то простое. Беда это восходит к какому вопросу? К вопросу установления шариата помимо Аллаха Субхану ва Та'аля. А каждая беда, говорит Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, это что? Валяля. Каждая беда это заблуждение. Говорит алейхиссалату вассалям, анахдаса фи амрина хаза ма лейса минху фа хуа рад. Кто установил, ввел в нашу религию что-то, на что нет нашего указания, хорошо, то, что не является из этой религии, то это отвергнуто, не принимается изначально. Говорит, ма амрина хаза ма лейса минху фа хуа рад. То есть сделал какое-то дело в религии, на которое нет нашего указания, то оно тоже отвергнуто. Если кто-то устанавливает, это что касается поклонения. Если кто-то устанавливает что-то, что не установил Аллах в политике или в спорах между людьми и так далее, то это хукм тоже хукм кого? Хукм сатаны, лжебога, хукм тагута. Хорошо, это хукм джахилии, хукм невежества. Говорит Аллах Субхану Тааля, афа хукма джахилия тиебгун, они что хотят хукма закона времен джахилии, ва ман ахсана мин Аллахи хукман ли каумин юкинун. А кто лучше? Кто лучше по своему закону, по своему решению, по своему хукму, чем Аллах для людей, которые убеждены. То есть люди, которые убеждены в вере в Аллаха и в судный день, для них лучше, чем хукм Аллаха, не бывает. Сюда же входит вопрос тахлиль и тахрим. Что такое тахлиль и тахрим? Тахлиль и тахрим, то есть что-то называть халялем, что-то называть харамом. Тоже никто не имеет права соперничать с Аллахом Субхану ва Та'аля, соучаствовать с Аллахом Субхану ва Та'аля в установлении харама и халяля. Это тоже только принадлежит Аллаху Субхану ва Та'аля. Аллах Субхану ва Та'аля говорит в Коране, «Валя такулу мима лям юзкар исмуллахи алейхи ва иннаху лафиск». Не ешьте из того, над чем не упомянуто имя Аллаха, потому что это нечестие. «Ва инна шайатина ля юхуна иля улияхим люджадилюкум». Но поистине сатаны, они внушают своим приспешникам, чтобы они с вами спорили. «Ваина тартумугум иннакум на мушрикун». Если вы им подчинитесь, то вы мушрики. То вы становитесь мушриками. Почему? Потому что вы подчиняетесь сатанам, их приспешникам в чем? В вопросе тахли или тахрим. Хорошо? В вопросе того, что они называют халялем, то, что запретил Аллах, или называют харамом, то, что разрешил Аллах Субхану Тааля. И если подчиняешься им, считаешь, что это правильно, хорошо, то это что? Это ширк. Это ширк. Поэтому и те, которые подчиняются ученым, да, или подчиняются правителям, когда они что-то, что разрешил Аллах, называют харамом, или что-то, что запретил Аллах, называют халялем, хорошо, то они таким образом берут себе что? Этих людей, господами помимо Аллаха Субхану ва Та'аля. Сура Тауба говорит Аллах Субхану, «Иттахазу ахбарам ва руббанам арбабам мин дунилляхи». Они взяли себе своих священников, своих ученых, да, книжников, то есть иудеи и христиане, они взяли своих ученых, своих книжников, богословов, кем? Господом помимо Аллаха Субхану Тааля. В чем? Хадис, который мы все время повторяем, да, из урока в урок, Ади ибн Хатим, Та и вождь племени, один из вождей, предводитель племени Пай, да, что он говорит? Он сказал, когда услышал дает, он сказал, что я рассылал Лесаня, подумал, послание Калам, мы не поклоняемся им, не поклоняемся нашим богозлом книжникам. Пророк Сусам что сказал на это? Алиса юхилюна лякума харрам Аллафа тухилюна. Разве они не называют вам халялем то, что запретил Аллах, и вы говорите, что это халяль, потом вслед за ними? И разве они не запрещают вам то, что не делают харамом, то, что разрешил Аллах, вы потом считаете это харамом? Он сказал, да, это так. Он сказал, фатилька и базум, это есть поклонение им. То есть подчинение им в чем? В тахлиле, в тахрим, в объявлении дозволенного или запрещенного, это является чем? Поклонением, это является ширком. И это является великим ширком, который противоречит таухиду, противоречит свидетельству ля илляха илляллах. Это они подчинялись еще кому? Ученым, или подчинялись кем? Кому? Уббат, то есть монахам, которые много поклонялись Аллаху субхану ва тааля. То есть эти могут они сделать что-то, что назвать харам халялем и халяль харам по своему иджтихаду, то есть по своему так пониманию религии они могут это сделать, да? И даже в таком случае это считается, что взять их себе господами. Что тогда говорит те, которые берут и подчиняются тем законам, установлениям, которые устанавливают кафиры, неверные. Потом берут эти законы неверных, приводят их в страны ислама, устанавливают эти законы кафиров. Кафиров, атеистов, неверующих в Аллах субхану ва тааля, они берут эти законы, подчиняются им. Хорошо. То, что они сделали харамом, считают харамом, то, что они считают халялем, считают халялем. Ля хавля ва ля куввата илля биллях алийи л-азим. То есть они взяли этих кафиров себе арбаба, то есть взяли себе их раббами, взяли себе Господом, помимо Аллаха субхану ва тааля, который устанавливает для них хукмы, устанавливает для них законы. Аллах субхану ва тааля харам называют халялем, халяль называют харамом. Это что касается этого вопроса. Еще один раздел, который мы сегодня возьмем. Восьмой, да, раздел в этой главе. А глава у нас какая? Те отклонения, которые в жизни человечества возникли, да? В убеждениях человечества. Эта глава, она суждение о причислении себя человеком, или когда человек относит себя к каким-то атеистическим течением. Когда человек относит себя к каким-то атеистическим течением или каким-то невежественным партиям или группам. Если человек относит себя к какой-то атеистической группе, например, коммунистам, причисляет себя коммунистам, или то, что называется по-арабски альманиты, то есть сторонники светского образа жизни, секуляризма, хорошо, или капитализм, или какие-то другие мазабы, какие-то другие пути и течения куфра, если человек себя к ним относит, то это ридда, то есть это выход из ислама. Это выход из ислама, уход от религии ислам. Даже если такой человек заявляет, то есть который причисляет, называет себя коммунист, я коммунист, и причисляет себя кому? К социалистам или к капиталистам и так далее, или к секуляристам, даже если он при этом говорит, я мусульманин. Почему? Потому что это уже будет большой нифак, то есть большое лицемерие. Потому что мунафики это те, которые внешне относятся к исламу, а внутри потом что? Являются кафирами. Не верят в Аллах субхану ва тааля. Говорит Аллах субхану ва тааля, куллезина амину калю аманна. Когда они встречают верующих, то говорят, что да, мы тоже верующие, мы мусульмане, вайзахалю шиятин им калю инна маакум, инна манахну мустазим. А когда потом уединяются со своими сатанами, потом говорят, нет, мы с вами, да? Поистине мы только что издеваемся. Поистине мы только издеваемся. То есть эти мунафики, которые обманывают, у каждого у них получается два лица. У каждого из них два лица. Одно лицо, с которым они смотрят на мусульман, обращаются к верующим. Другое лицо, с которым они обращаются к своим братьям, к своим сотоварищам, атеистам и безбожникам. И два языка у них. Один язык, с которым они разговаривают, то есть внешний, да, язык с мусульманами. И другой язык, который рассказывает о том, что у них в сердце. Тот аят, который мы сказали. Если... То есть эти люди, они отвернулись от Курана, отвернулись от сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и они издеваются над такие люди, которые относятся к этим течениям, издеваются над Кураном, от сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И самое главное, что такие люди, они издеваются над людьми, которые искренне исповедуют Куран и сунну. И это добавляет только им что? Чем больше они придерживаются этих своих мазхабов, то есть этих своих течений, заблудших течений, то тем больше они тем больше зла они приобретают. И Аллах Субхану говорит, что за то, что они издеваются, Аллах говорит, что Аллах Субхану поиздевается над ними и оставит их скитаться в их заблуждении слепо. Аллах Субхану в Коране приказывает относить человеку себя, то есть причислять себя не к каким-либо группам, а приказывает Субхану Тааля причислять себя к муминам, к верующим. Говорит: «Я и аллазина аману таккуллаха вакуну маа садикии». О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми, то есть с верующими. Будьте с верующими, не будьте с коммунистами, не будьте социалистами, не будьте с капиталистами. Эти же все безбожные течения, они все между собой тоже враждуют. Все ненавидят друг друга. Почему? Потому что все они строятся на лжи. Коммунисты, ясно, да? Поскольку шейх Фаузан писал эту книгу еще во времена расцвета коммунистических движений, хорошо, то поэтому заостряет внимание на этом. Но от этого ценность книги не меркнет, хорошо, потому что если ушло то, на его место пришло что-то другое. Коммунисты — те, которые отрицают существование Аллаха Субхану ва Тааля, те, которые враждуют с небесными религиями, те, которые, говорит он, отказали своему уму и удовольствуются тем, чтобы жить без акиды, без веры в Аллаха Субхану ва Тааля. Потом он касается секуляристов, то есть альманитов. Те, которые, альманиты, секуляристы, сторонники светского образа жизни, они что проповедуют? Они проповедуют что? Отрицание всех религий, установление общества, которое живет чисто материальными ценностями. Общество, которое живет чисто материальными ценностями, в которых нет никаких целей, кроме материального благосостояния. Что касается капитализма, смалия по-арабски, то это тоже что? Его ценность только какая? Собирать имущество и копить имущество. Не заботясь о том, где халяль, где харам, риба, хорошо? Или чтобы жалеть людей, или чтобы жалеть бедных, или чтобы давать садаку. Нет, ничего. Только собирать имущество и угнетать людей. Это их цель. К сожалению, говорит шейх Фаузан, все эти течения, коммунизм, капитализм, социализм, да, или та, которая форма, которая в Сирии или в Ираке была, баасизм, хорошо, социализм, да, тот, это проникло и напало на мусульманские страны. Почему? Причина этого. После того, как исчезла правильная акида из мусульманских стран, как потерялась акида, тогда пришли все эти течения и напали на мусульманские страны. И мусульмане живут в зависимости от Запада и живут в зависимости от этих западных течений. Второе, то есть это мы сказали, что относить себя к заблудшим вот этим вот атеистическим течениям, как коммунизм там и так далее. Второе, он говорит, это относить себя, второй вопрос, очень важный, этот, который очень актуальный, и для нас тоже очень актуальный, это относить себя к различным невежественным партиям. К различным невежественным партиям и относить себя к националистическим течениям. Националистические российские течения – это тоже ридда, выход из ислама. Отношение, когда человек входит в разного рода националистические течения и российские течения. Почему? Потому что ислам, он отрицает всякого рода расизм, всякого рода племенные распри, всякого рода националистическую гордыню какую-то, или какую-то националистическую идеологию. Ислам опровергает это полностью. Потому что это признак джагилии. Это распри времен джагилии. Аллах Субхану Тааля прекратил это раз и навсегда с приходом ислама. Хорошо? Отменил это. Аллах Субхану говорит: «Я юган нас, о люди, инна халакнакум мин закарин ва унса». Мы создали вас из одного мужчины и одной женщины. «Ваджаальнакум шууба». И сделали вас разными народами. Для чего? Для того, чтобы вы гордились своим национальным происхождением, обзывали друг друга и причисляли себя к разным националистическим течениям и партиям? Нет, для чего? «Джаальнакум чуба вакабайль литаарафу». Мы сделали вас народными племенами, чтобы вы узнавали друг друга и познавали друг друга. «Инна акрамакум инда Аллахи аткакум». Самый благородный из вас перед Аллахом и почетный – это тот, который наиболее богобоязненный. Поэтому этот племенной дух, национализм, расизм и так далее не имеет с исламом ничего общего. Если человек относится к этим течениям, то выходит из ислама. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Лейса мина ман даа иля сабия». Не из нас тот, который призывает к национализму, племенному духу, хорошо, не из нас, говорит Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Уалейса мина ман каталя саби, и не из нас те, которые сражаются и борются за принципы чего? Национализма, национальной розни, племенного духа и так далее. Не из нас. Уалейса мина ман гадибаля саби, и не из нас тот, который гневается из-за этого, то есть из-за национализма, из-за расизма и так далее. И говорит Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, что поистине Аллах, инна Аллах азаба анкум асабиет аль-джахилия, ва фахри габиляба. Поистине Аллах убрал от вас, то есть избавил вас от вот этого племенного фанатизма, хорошо, племенного националистического фанатизма времен джахилии, и избавил вас от того, чтобы гордиться своими отцами. Потому что мушрики, они что? Вот они ходили, все гордились, хорошо? Мой отец, твой отец и так далее. Просто смотри, Аллах избавил вас от этого. Хамдуля, великая милость. Иннама хуа му'мин такий ау фаджир шакий. Сегодня остались только двое. Либо верующий, богобоязненный человек, либо фаджир шакий, либо нечестивец, несчастный. Вот два. Верующих. Верующий, богобоязненный человек есть. И есть кто? Нечестивый, несчастный человек. Все. Аннасу бану Адам. Люди, сыны Адам. У Адам хулика мин тураб. Адам создан из глины, из праха земного. Валя фадля арабин аля джамии илля бит таква. Нет превосходства араба над неарабом, иначе как почему? По богобоязненности. Только по богобоязненности есть превосходство друг на друга. Эти же все партии, партийные течения и так далее, националистического толка, они разделяют мусульман. А Аллах Субхану Тааля, Он приказал мусульманам объединяться, помогать друг другу. Помогать друг другу в благочестии, помогать друг другу в богобоязненности. И запретил раскол. Аллах Субхану Тааля говорит, «Иатасиму бихаблилляхи джамиян, валя тафарраку». Схватитесь все за религию Аллаха, за верь в Аллаха и не разделяйтесь. «Воскуру нимат Аллах алейкум искунтума ада». Вспомните милость Аллаха, когда вы были врагами, «фаалляфа бейна кулубикум». И Он сплотил ваши сердца, сблизил ваши сердца. Фасбахтум би ниматихи ихвана, и вы стали по его милости братьями. Субханаллах, люди разных племен, племена, которые ненавидят друг друга лютой ненавистью, они становятся братьями друг другу. Милость Аллах Субхану ва Тааля. То есть Аллах Субхану указывает на то, что Он хочет от нас, чтобы мы были все одним хизбом. Чтобы мы были все одним хизбом, чтобы мы были все хизбулла. То есть партия Аллах Субхану ва Тааля. Счастливые. Партия Аллах счастливые. Но, к сожалению, после вот этих вот натиска европейского, политического и культурного, политического и культурного, появилось в исламской уме, в исламском мире много национализма, много разных националистических, российских течений, много всяких, то, что называется патриотизм, хорошо, ультрапатриотизм, крайний патриотизм, в том числе арабский, хорошо, арабский патриотизм, или тюркский патриотизм, или идеи пантюркизма и так далее, и так далее, и так далее. И все это представляется как нечто научное, как очень идейное, хорошо. Все это подтверждается как некая истина непреложная, что так должно быть, хорошо, что это нужно. И получилось, что мусульманские народы, они отошли друг от друга в разные стороны, хорошо, ненавидя друг друга. Не секрет, хорошо, что мусульманские народы, что не любят друг друга, многие сильнее, чем не любят кафиров. И оживляют, возрождают вот эти вот обряды, вещи, хорошо, церемониалы и так далее, то, что было до прихода ислама. И даже гордятся той культурой, теми вещами, которые были до прихода ислама. То, что ислам, он настаивает на том, что это джахилия, сегодня многие люди, альхамдулилля, ислам вывел из этого. Наоборот, многие народы к этому возвращаются и даже считают, что это что? Гордятся этим, гордятся и называют это культурой древней и так далее. Вспоминают, кто был в каких-либо странах, хорошо, где, например, кто был в Египте. Гордятся культурой фараонов, хорошо. Гордятся, кругом продают эти статуэтки языческие, хорошо, и так далее. И так далее, и так далее. Или устраивают церемонии, ну ради туристов, конечно, церемонии бросать искусственную куклу, девушку в Нил, хорошо, как это делали язычники, бросали живых женщин, жертву Нилу, как бы, чтобы Нил давал побольше воды, хорошо. Вы тоже это делаете, возрождаете традиции, как бы, да, и так далее, и так далее, и так далее. Естественным состоянием мусульманина должно быть, что он, что ему ненавистно вспоминать о том, что было до ислама. Хорошо? Давно или недавно, но все, что было до ислама, вспоминается мусульманину как что? Как нечто ненавистное. Хорошо? С содроганием и с возмущением это вспоминает. Разве может, дальше говорит шейх, хамдулля, слова замечательные, разве может заключенный, который освободился из тюрьмы, и который испытал там ужасные муки, муки заточения, муки унижения, разве он может вспоминать то, что было тогда в эти дни, с радостью? Нет, он вспоминает это с содроганием. Так и верующий вспоминает то, что было в эпоху невежества, только так. Или разве может человек, который излечился от страшной болезни, мучительной болезни, которая вызывала страшнейшие страдания, да? Возможно, вспоминать это время с радостью, хорошо, и хотеть вернуться в эти времена, и гордиться, и так далее. Нет. То есть, обязательно нужно знать, что вот эти все партии и раскол ислама на группы и партии, какого бы ни было толка, что это азабуллах, то есть это наказание от Аллаха субхана ва тааля. Потому что говорит Аллах субхана ва тааля в суре Ан-Нам, «Куль, скажи, о Мухаммад, скажи, о Мухаммад». То есть скажи людям, «Хуа л-кадир аля ябаса алейкум азабам мин фоукикум». Он, то есть Аллах, способен послать на вас наказание сверху. Как были уничтожены многие народы. Хорошо, наказание сверху. Пророк Саусалам сделал дуа, попросил Аллаха упасти уму от этого наказания. Аллах Субхану принял его дуа. «Ау мин тахти арджуликум». Или, скажу, Мухаммад, он способен, говорит Аллах Субхану, он способен послать на вас наказание из-под ваших ног. Как были многие умы погублены тоже наказанием. Снизу, из-под ног. Пророк Саусалам сделал дуа, чтобы Аллах устранил эту беду от мусульман. И Аллах Субхану принял дуа. «Ау ельбисакум ши'а ва юзика ба'дахум ба'са ба'дахум». Или он способен разделить вас на группы, которые дадут друг другу вкусить своего зла. Причинять друг другу будет зло, хорошо враждовать друг другу. Пророк сказал, «Ази ауан». Это легче, чем те предыдущие. То есть это, за это Пророк сам не сделал дуа. Поэтому эта умма, она что? Как только она отдаляется от ислама, как только она уходит от правильной акиды, тогда постигает ее это наказание от Аллаха. Какое наказание? Расчлененность ее на группы, которые враждуют друг с другом. Фанатичная преданность вот этим вот партиям и группам, она приводит к тому, что человек начинает отвергать истину. Даже если это истина, хорошо, но она с другими, а не у них. Если она не у них, а у других, они ее отвергают, как это делали иудеи. Как это делали иудеи, которые знали, что то, что с Пророком Саусом истина, но поскольку она не у них, не у иудеев, они это отвергают. И говорит Аллах Субхана ва тааля в суре Аль-Бакара, «Ва иза кила лахум ааминуу бима анзаля Аллах», когда им говорят, уверуйте в то, что ниспослал Аллах, «Калю нуумину бима унзиля алейна, ва якфуруна бима вараа». Они говорят, нет, мы веруем в то, что ниспослано нам, но не веруют, говорит Аллах Субхана ва тааля, все, что кроме этого. «Ва хуа аль-хак», а это истина, Мусаддика лимамахум, который подтверждает то, что у них из истины. Или подобно людям джахилии, то есть людям эпохи джахилии, которые отвергали истину, к своему пришел Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, под каким предлогом? Тоже фанатичная преданность, но только чему здесь? Отца, взглядом отца. «Ва иза кыль лахум таббиу ма анзаля Аллах», когда им говорят, следуйте за тем, что есть послал Аллах, «Калю баль наттаби ма альфейна алейхи абаана». Нет, мы будем лучше следовать за тем, на чем нашли наших, застали наших отцов. И представители этих групп, этих различных течений и так далее, они хотят сделать эти свои течения заменой ислама, подменить ими ислам. И это очень опасная тенденция, заменить ислам, который Аллах, субханаху, которым одарил людей, как милость послал роду человеческому религию ислам. И на этом мы закончим сегодня урок. Саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммаду алейхи ва саллям, алхамдулиллахи раббиль алямин. Thank you.